Гангадхар был великим преданным Господа Чайтаньи и проводил много времени, слушая и пересказывая истории о великой золотой аватаре. Гангадхар присутствовал во время принятия Господом Чайтаньи отречения от мира в Катве и вместе с женой еще раз встречался с ним в Джаганатхапуре, где Господь Чайтанья предсказал, что у них родится его великий преданный Шринивас. К сожалению, неизвестна точная дата рождения Шринниваса. По примерным подсчетам, он явился за 20 лет до ухода Чайтаньи Махапрабху в 1534 году. В книге Бхакти Ратнакара описывается внешность Шринниваса. У него был длинный изящный нос, его красивые глаза походили на два огромных лотоса. Грудь была широка, а руки достигали колен, как у Господа Чайтаньи. Все еще юный Шринивас отправился с другом в Пури, но во время своего путешествия узнал о безвременном уходе Шри Чайтаньи из этого мира. Услышав эту ошеломляющую новость, он готов был расстаться с жизнью, предав свое тело огню. Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда, который к тому времени уже тоже покинул этот мир, пришли к Шринивасу во сне, успокоили его и наказали продолжить свой путь в Джаганатхапуре и изучить Шримад Бхагаватам у Шрилы Гададхара Пандита. После того, как и Гададхара Пандит покинул мир, Шринивас отправился во Вриндаван и принял посвящение от Шрилы Гопала Баты Госвами. Науке бхакти, преданности Господу, он обучался вместе с Нароттамой и Шьяманандой у Шрилы Дживы Госвами. Позже Джива Госвами наказал им отправиться в Бенгалию распространять книги шести Госвами. Шринивасачарья стал одним из самых выдающихся проповедников в движении Господа Шри Чайтаньи и вместе с Нароттамом и Шьяманандой наводнил сознанием Кришны всю Бенгалию, Орису, Ассам и Манипур. Шринивас прославился не только за свою проповедь Бхагаватам, но и за свои прекрасные киртаны. Он также написал несколько книг. Самой знаменитой его работой стала Шришат Госвами Аштака «Восемь молитв шести Госвами Вриндавана». Через некоторое время по просьбе своей матери Шринивас женился. Его дочь Хемлата стала великой проповедницей движения Санкиртаны. У Шриниваса было сотни учеников, но самым выдающимся стал Рамачандра Кавирадж, близкий друг Нароттама Даса Тхакура. Шринивас Ачарья был воплощением Мани Манджари, одной из близких служанок Шримати Радарани в духовном мире. Самадхи Шрилы Рамачандры Кавираджа. Его священное тело покоится в самадхи рядом с его духовным учителем Шрилой Шринивасом Ачарьей. От шести Госвами Рамачандра получил титул Кавираджа, царя поэтов. Им очень понравились его стихи, описывающие игры Господа Кришны и Господа Чайтаньи. Рамачандра помогал своему близкому другу Нароттаму в организации первого праздника Дня явления Господа Чайтанья в Кетуриграме. Его родной брат Говинда тоже стал одним из 8 прославленных Кавираджи. Рамачандра покинул мир во Вриндаване. Его положили в самадхи рядом с его гуру. Пушпа самадхи Шримати Хемлаты Такурани. Она была дочерью Шриниваса Ачари и великим проповедником вайшнавизма. У нее было очень много учеников, и ее самадхи находится рядом с самадхи ее отца. Храм Гопишвара Махадева. Это очень важный храм во Вриндаване. В нем поклоняются Господу Шиве. Господь Шива не только охраняет святую обитель Дхаму, но и место, где проходил танец раса Господа Кришны с Гопи, раса Мандал. Однажды во время раса Лилы Господь Шива пришел посмотреть на прекрасный танец Господа Кришны с Гопи. Но когда он попытался войти туда, его остановили Лалита и Вишакха Сакхи, сказав, что мужчинам туда нельзя. Лалита посоветовала Господу Шиве сначала искупаться в священном озере Радхарани, Манасароваре. Господь Шива отправился туда и, искупавшись, принял форму гопи, юной девушки-пастушки. Когда он вернулся, Господь Кришна пригласил его войти и дал ему имя Гопишвара. Также Господь Кришна дал ему благословение, что без его разрешения никто не сможет войти в Расамандал. Храм Радхи Гопала, Брахмачари Мандир. Этот огромный храм был построен в 1860 году царем Гвалиора Махараджам Джияджи Скиндии по просьбе его духовного учителя Гиридхари Даса Брахмачари. Вамши Ват. Это очень знаменитое место. О нем поется во многих песнях. Господь Кришна пришел сюда осенью в день прекрасного полнолуния и позвал всех гопи Вриндавана танцевать с ним, просто играя красивую мелодию на своей трансцендентной флейте. Вамши значит флейта, а ватта — дерево баньяна. Со времен Господа Кришны здесь стояло дерево баньяна. Но около 450 лет назад Ямуна затопила Вамшиват и смыла дерево. Парамананда Госвами подобрал одну из ветвей и посадил ее в то же место. Сажая дерево, он нашел божество Гопинатхи, Кришны, повелителя юных пастушек Вриндавана. Это божество 5000 лет назад установил внук Господа Кришны Ваджанаба. Дерево, которое посадил Парамананда Госвами, можно увидеть и сейчас. Храм Текарирани. Это прекрасно украшенный храм, посвящен Радхе и Кришне. Его построила царица провинции Бихари Индраджита Канвер в 1871 году. Джиганатха Гат. Около 200 лет назад Харидас часто проводил время на берегу Ямуны, неподалеку от Вамшивата. Однажды ему приснился божественный сон. К нему пришел Господь Джиганатха и сказал: что он очень хотел прийти сюда и жить на берегу Ямуны во Вриндаване, принимая поклонение Харидаса. Господь Джаганатха попросил Харидаса немедленно отправиться в город Джаганатха-Пури, так как подходило время, когда каждые 12 лет меняют божество Джаганатхи. Харидас должен будет привести старое божество во Вриндаван. Проснувшись, Харидас собрал своих учеников, и они отправились пешком в Джаганатха-Пури, вдохновленно воспевая святые имена Кришны. Придя в Пури, Харидас сразу же направился к первосвященникам храма и, рассказав волю Господа, попросил разрешения забрать старое божество Господа Джаганатхи во Вриндаван. Священники мягко отказали ему и посоветовали обратиться к царю Пури, который одновременно исполнял обязанности администратора храма. Царь тоже отказал Харидасу, сказав, что старое божество Джаганатхи положит в самадхи, согласно древней традиции, и никто не посмеет взять его. Услышав отказ царя, Харидас решил отправиться на берег океана и поститься, пока его не заберет смерть. Этой ночью Господь Джаганатха пришел к царю во сне и гневно потребовал ответа за то, что тот ослушался повиноваться его воле, о которой царь узнал от его преданного Харидаса. Проснувшись, царь тут же позвал Харидаса, рассказал ему о сне и разрешил взять старое божество Господа Джаганатхи во Вриндаван. Божества их светлости, Господа Джаганатхи, Господа Баладевы и Субхадры, поместили на колесницу и в сопровождении священников и солдат привезли во Вриндаван, где установили в том самом месте на берегу реки Ямуны. Позднее этот берег назвали Джаганатха-гат. Гьяна Гудри. Здесь, под древним деревом баньяна, во времена Господа Кришны, близкий друг Кришны в Двараке Шри Удхава обсуждал игры Господа с Видурой. Удхава сказал Видуре, что Господь очень часто с любовью вспоминал о нем. Услышав это, Видура заплакал от счастья. В это же место, приняв форму черной лошади, приходила, чтобы омыться в Ямуне и смыть с себя все грехи, священная обитель Прояг Раджа Тиртха, Аллахабад. В Прояг приходят многие тысячи паломников и оставляют там свои грехи. Омывшись в Ямуне, черная форма Прояга стала белоснежной, освободившись от бремени грехов. Жители Вриндавана, Бриджабаси, купаются здесь, когда в сезон дождей Ямуна выходит из берегов и доходит до Гьяна Гудри. Мы попытались вместе с вами погрузиться в атмосферу Вриндавана, мест, где проходили игры Господа и Его преданных. Для вас передачу подготовили Шашвата Дас, Амадави Даси и Вриндаван Чандра Дас.